Седрик. «Мистер Бенедикт». Я резко поднимаю взгляд от микроскопа. Профессор Маклойд стоит перед моим столом на типичном для него расстоянии 2 метра от любого человеческого существа и смотрит на меня поверх очков, как будто я его смертельно оскорбил. «Проверьте свои цифры». Не понимаю, о чем он. «Об объектах, которые я только что начал исследовать под микроскопом, содержимое желудка пятнистого ската, данных еще нет. Или он имеет в виду о росте водорослей?» Айзек встает возле меня и, скрестив руки на груди, сверлит взглядом профессора. Почти видно, как в воздухе мерцает невысказанное: «Старик, что тебе надо от парня?» С тех пор, как когда-то я вступился за Айзека после реально презрительного комментария одной преподавательницы, мы бросаемся в бой друг за друга. Иногда даже в тех случаях, когда сами этот бой развязываем. Цифры должны быть верны. Я шагаю к ноутбуку, чтобы открыть документ. «У тебя всегда верные цифры», — бормочет в мою сторону Айзек. «Тогда оба молитесь, чтобы на этот раз было по-другому», — лаконично откликается профессор. «Потому что если нет, то завтра реку Мерси заполонят водоросли, а на следующей неделе в них утонет весь город». «Что?» За другими столами становится подозрительно тихо. Все наблюдают за мной, пока я прокручиваю файл. На первый взгляд все выглядит нормально, но потом... Твою мать, что это за хрень? Вы правы, профессор. Тут абсолютно идиотские цифры. Прекрасно, что вы так мятко выразились. Зачем вы сдаете подобные вещи и тратите на это мое время? Разве не хватило бы одного взгляда, чтобы понять, что здесь что-то не так? Я киваю. Вполне. Я напортачил. «Бывает», — говорит Айзек и стреляет злорадно ухмыляющуюся одногруппницу сердитым взглядом. «Нет, если относиться к учебе достаточно серьезно, а не рассматривать всего лишь как хобби, то такого не бывает», — отвечает профессор Маклойд. «Я бы хотел, чтобы позже вы зашли ко мне в кабинет, мистер Бенедикт. В 4 часа дня вам подходит или у вас другие планы? Можете свериться со своим расписанием». Намек мне ясен, и я поднимаю глаза с документа, где только что нашел ошибку. «Конечно, мне подходит в 4 часа. Простите, профессор, сейчас исправлю цифры. Я потерял запятую в формуле с множителем». Хреновая опечатка. И препод прав. Я, черт возьми, должен был еще раз просмотреть файл, прежде чем отправлять ему. «Это что такое было?» — рычит Айзек после того, как профессор отворачивается, чтобы заняться микроскопами 2 других студенток. Мне видно, как он молча кивает, что в его случае практически равняется посвящению в рыцари, так как более определенного выражения похвалы от этого человека никто не получает. «Немного перебор устраивать тебе разнос перед всеми из-за пропущенной запятой, как будто вымещает досаду, потому что не может найти, в чем бы еще тебя раскритиковать». «Возможно». Я убираю препараты обратно в коробку и откладываю работу с микроскопом на следующий раз. Сначала нужно скорректировать таблицы и проверить цифры, все до единой, если потребуется. Я вчера никак не мог сосредоточиться. «Гроза?» — тихо спрашивает Айзек. У меня вырывается тихий смех. «Нет, встретился позавчера с девушкой и повел себя как хренов идиот». Губы Айзека складываются в немое «О». «Девушку, ясно. И ты ее не получил. Больно, наверное». «Придурок». Беззлобно ворчу я. «Она думает, что я последний говнюк. Вы увидитесь снова?» «Нет». «Правда, нет, разве что... Твою мать». «Значит...» Изящно прокрутившись вокруг своей оси, Айзек начинает тихо напевать «Let it go». Саундтрек к мультфильму «Холодное сердце». «Пожалуйста, только не эта принцесса. Это же у меня в голове на несколько дней застрянет». Он невозмутимо продолжает петь. «Айзек, на тебе чертов халат, а не блестящее бальное платье». Наконец он заканчивает с танцами, видимо, поверил, что я не засмеюсь, а остальные уже шепчутся. «Жаль, да? И Эльза королева, а не какая-нибудь банальная принцесса. Итак, что планируешь делать?» «Ничего, я же уже сказал. Не с девчонкой». Мне кажется, или в его голосе слышится недоверие. «С профессором Маклойдом. В 4 часа. Мне с трудом верится, что он приглашал тебя выпить по стаканчику, для этого пока рановато». Я быстро убеждаюсь, что как сам профессор, так и его прихвостни заняты своими делами. Прочитает мне лекцию о том, что надо ходить на лекции, и я отобьюсь оценками. Он будет упрекать меня в том, что я по чистой прихоти трачу тут деньги своей семьи, а я сообщу ему, что мне хватает и собственных, и что я буду тратить их на что захочу. «Да», — тянет Айзек. «Сделай это с максимально таинственным видом, скрести руки на груди и запрокинь голову назад. Ради интереса я сразу пробую». «То есть он должен принять меня за мафиози?» Айзек изучает мою позу. «Лучше не надо, получается чересчур убедительно, а то он еще вызовет охрану». Быстро взглянув на меня, одногруппник продолжает. «Честно, Сэдди, его настоящая проблема с тобой — это экспедиция». «А как его касается экспедиция?» «Он хотел, чтобы на этот корабль попала Флоренс Холл и не обрадовался, когда капитан выбрала тебя». Постепенно вырисовывается смысл. «Я не знал, может быть». «А потом, когда прошел слух, что ты, вероятно, и не воспользуешься этим шансом, а отменишь поездку, он просто взбесился». «Ясно. Его гнев понятен. К сожалению, я не самый надежный среди его учеников, а для него надежность важна. В отличие от него, капитан знает, почему я так не уверен относительно решения участвовать в качестве практиканта в двухнедельной экспедиции в Ирландском море. Но мне тяжело открываться перед людьми, которые смотрят на меня так высокомерно, как профессор Маклойд». «Ты просто должен решить до 4 часов, поедешь или нет», — предлагает Айзек, а я между тем распыляю на рабочую поверхность средства для дезинфекции и протираю ее салфетками. «Если дашь ему понять, что для тебя учеба не просто трудотерапия против хронической скуки». «Хронической скуки богатенького сыночка», — дополняю я, пока в моем подсознании мелькают картинки. «А что говорить потом? Профессор, я изучаю ваш предмет, потому что люблю море. Рано или поздно мне снесет крышу, если в ближайшее время мы не придумаем, как спасти его от нашего собственного дерьма и всего этого мусора. Поэтому я хочу научиться всему, что необходимо, чтобы помочь изобрести такой способ. К сожалению, мне в любом случае частенько что-то сносит». Да он меня засмеет. «Ты забыл добавить в этот список заносчивого», — подсказывает Айзек. «И тогда будет то, что надо. Если ты просто объяснишь ему, почему не всегда доползаешь до лекций, он потеряет к тебе интерес и найдет себе какого-нибудь другого мальчика для битья». «Знаешь, почему тебя все терпеть не могут, Айзек Аллен?» Мне не нужно добавлять иронию в голос, она звучит в каждом слове. «Потому что у нас в кампусе нет, наверное, ни одного человека, которому не нравился бы Айзек. Его даже никто не дразнит, когда он начинает петь диснеевские песенки. Все просто улыбаются. Даже ворчат они добродушно. Айзека нельзя не любить. Он не только дружелюбный и верный. Его хорошие качества передаются окружающим. Что-то в нем заставляет людей становиться человечней, когда они находятся рядом с ним. Моя система раннего обнаружения эмоциональных привязанностей возле него вообще не замолкает. Но я привык к постоянному вою сирен в затылке. Потому что ты всегда прав, Айс. Никто не любит умников». «Мне это известно лучше, чем тебе», — деловито заявляет он. Мы закидываем на плечи рюкзаки, коротко машем остальным, и я беру под мышку свой ноутбук. Едва мы выходим из лаборатории и сворачиваем в сторону лестницы, на лице Айзека появляется ухмылка от уха до уха. «Итак, псих, теперь мы одни, и тебе никуда не деться». Мог бы догадаться. «Я хочу здесь и сейчас немедленно услышать все о девчонке, которая довела Седрика Бенедикта до позорной ошибки новичка». Я взъерошиваю волосы. Она сказала «нет», вот и все. Для парня вроде меня это жестко. Я к такому не привык. Ай смеется и мотает головой. «Ты правда думаешь, что так от меня отделаешься? Кто она такая и откуда ты ее знаешь? Она с нашего курса?» «Нет». «Минуточку». Он спотыкается. «Тогда откуда ты ее знаешь? Ты же вообще никуда никогда не ходишь». Все не так уж и плохо, как он говорит. Она была на торжестве по случаю открытия музея. Туда я, например, ходил, если помнишь. «Серьезно? Значит, я ее видел?» «Да, определенно. Красивое платье, уродские туфли. Это подходит под описание всех женщин, которые туда приехали». «Возможно. Но, тем не менее, в Билли было нечто особенное». «Детали, Седрик. И почему ты весь вечер зависал со мной, если там крутилась девчонка, которая тебе...» «Потому что она ушла, когда я пришел». Сейчас Айзек по-настоящему хохочет так громко, что на нас оглядывается компания студенток. «Старик, ты ее сразу спугнул? Да что у вас там стряслось?» «Длинная история. Она рассказала мне, что как раз украла какую-то окаменелость и теперь должна скрыться». «Что? Стой! Что?» «С лицом Айзека творятся странные вещи. Нормальные люди приподнимают брови, талантливые — одну. Айзек же выгибает свою левую бровь лесенкой с двумя ступеньками, что придает его изумлению особую драматичность. Он любит драматичность. Это просто шутка, кажется. Я до сих пор не в курсе, почему она бросилась бежать как Золушка, когда часы пробили полночь. Но меня постоянно мучает вопрос, а что если она не шутила? Может, правда?» «Ух!» Бровь Айзека вновь принимает обычную форму. «Ты просто не можешь перестать думать о ней, да? Пфф. Ты думал не о своих водорослях, этих скользких мелких засранцах, когда работал над документом, а о неприличных местах, мисс... Как ее зовут?» «Билли. Да, наверное. Нет, на самом деле нет. Совсем нет. Скорее о ее больших темных глазах, о разочаровании в них после того, как я попробовал без особого мелодраматизма объяснить ей, твою мать, что я говнюк, который не хочет им быть. Прекрасно получилось, я от себя в восторге». «Ты больше не можешь спать, не можешь есть. Давай не преувеличивать. У тебя в колонках играет Эд Ширан». Айзек смеется, как будто Эд Ширан — это полный абсурд. При том, что этот парень написал парочку реально неплохих песен. Взгляд Айзека встречается с моим, и его смех стихает. «Чёрт, чувак! Серьезно? Эд Ширан? Что пошло не так?» «Я туповато выразился». «Окей, я очень тупо выразился». А потом она вдруг унеслась прочь на своем гомере. «Просто не спрашивай, Айз». «И теперь считает, что я козел. А ты, конечно, не он. Не он же. Это трагедия, Седрик. Что будешь делать?» «Исправлю файл, а потом спущу штаны перед Ллойдом и...» «Не делай так, он не любит члены. И киски тоже, поверь мне. Он просто всех ненавидит. А что сделаешь после падения на колени перед Ллойдом?» «Без понятия. Пойду поем, наверное». Айзек хохочет. «Ты еще можешь есть!»